Студия «Стрелец» представляет. Лабиринт страха. Роман «Не знаю». Марсианские ведьмы. «Эй, ты уже видел ее?» «Нет, только разве мельком?» Проговорил я Джеймсу, который уселся на свою койку и пыхтел электронной сигаретой, выпуская алый дым, образующий облако над нами. «Ты должен увидеть ее, чувак. Она нечто. Таких красоток, как она, я в жизни не видел». С загадочной кривой улыбкой сказал Джеймс. И от его улыбки мне стало не по себе. «Эй, а давай вместе после того, как все лягут спать, заглянем к ней. Что скажешь, Рик?» «Мы не имеем на это права, без разрешения капитана». «Ты ведь знаешь, это и без меня», – произнес я. «Да ладно, брось. Мы же всего лишь поздороваемся с ней». «Она может быть опасна. Мы вообще не знаем, кто она такая», – ответил я Джеймсу и почувствовал, как он начал раздражаться. «Ладно, чувак, иди к себе. Мне что-то захотелось шкурку погонять. Ну, если ты понимаешь, о чем я», сказал Джеймс, подмигнув мне. «Доброй ночи», сказал я и вышел из отсека комнаты Джеймса. Металлическая дверь закрылась автоматически за мной. Я пошагал в свою комнату, чтобы готовиться ко сну. И невольно начал думать о девушке, которую мы нашли абсолютно одну на Марсе. Я зашел в свою комнату и лег на кровать. Достал книгу и принялся читать ее. Но как бы я ни пытался читать, мой ум занимали мысли о ней. Позже я так и заснул с книгой в руке, и мне приснился жуткий сон. Во сне все члены биологической команды были убиты. Их призрачные фантомы тянулись ко мне, а в центре стояла эта самая девушка. И я увидел, насколько она была красива, но также и пугающая. Что-то было в ней не так. Она улыбалась жутким оскалом, а затем я увидел, что ее лицо было в крови. Но эта кровь была не ее, а всей команды, которую она разрубила топором. И я понял, что стою на их разрубленных телах. Отрубленная голова Джеймса под моими ногами начала говорить со мной. Но слов из раскрытого рта я так и не понял. Я пустился убегать, а когда оглянулся, увидел, как призрачные фантомы погнались за мной. А потом я проснулся, покрытый холодным потом, и уже не смог больше заснуть. Я решил прогуляться по кораблю, по пустым коридорам, и сам не заметил, как добрался до отсека комнаты нашей таинственной незнакомки. Я тихо стоял, уставившись на дверь, и думал, что же она делает сейчас. Наверное, она спит, как и все. А может, наоборот, сидит и обдумывает пережитое с ней. «Ага, я так и знал, что ты придешь!» Раздался голос за моей спиной, отчего я вздрогнул. Я обернулся и увидел Джеймса. Он был одет в черную майку, которая подчеркивала его мускулатуру. А на его голове была надета ковбойская шляпа. Этакий ковбой из Техаса на космическом корабле, приземлившемся на Марсе, вдали от человечества. Я заметил, от него исходит запах перегара. Джеймс был пьян и не твердо стоял на ногах. Хочешь глотнуть?» сказал Джеймс, протянув мне фляжку, которую он вытащил из брюк. Я отказался от выпивки, потому что совсем ее не пью. «Ну, как знаешь, Рик, а я, пожалуй, сделаю глоток», сказал Джеймс и принялся пить из своей фляги. «А знаешь что, чувак? Я уже так сильно заебался быть на этом Марсе и сидеть в этом паршивом корабле. периодически выходя искать растения, что совсем скоро сойду с ума. Но, к счастью, все изменилось, когда она у нас появилась», — сказал Джеймс, ткнув на дверь, возле которой мы стояли. «У нас же совсем нет баб на корабле. Я изголодался, понимаешь? Поэтому, я думаю, будет справедливо, если мы сейчас зайдем к ней и кинем по палке. Что скажешь?» От слов Джеймса я окончательно понял, что у него не все дома. «Ты не в себе. Иди к себе и проспись», — велел я Джеймсу. «Да брось, чувак, ты что, не мужик, что ли? Или ты хранишь невинность для своей девушки, которая сейчас находится за 1000 световых лет от тебя?» «Мы расстались», — проговорил я. «О, а я и не знал. Ну, видишь, как хорошо. Теперь твоя совесть будет абсолютно чиста». Я вспомнил о моей Трейси в тот день, когда, связавшаяся со мной уже на Марсе, она заявила мне, что нашла другого. И у них все серьезно. «Отправляйся в свою комнату, придурок. Иначе я вызову капитана или профессора Янса, и он отстранит тебя», — сказал я Джеймсу. «Ты прикалываешься, что ли? Мы, блядь, на Марсе. Меня так просто отсюда не отстранить», — сказал Джеймс и ринулся на меня. Я попытался дать отпор, но у меня это плохо получилось, потому что я никогда в своей жизни не дрался и был худощав. Зато Джеймс был мускулистым гигантом, поэтому ему не составило большого труда повалить меня на пол и избить ногами. Я потерял ненадолго сознание, погрузившись во мрак. Когда же пришел в себя на полу, то увидел, что Джеймса уже не было. Поэтому я встал, хотя тело ныло от ударов, и забежал в комнату незнакомки. Джеймс уже был там. Он орал, а из его носа текла фонтаном кровь. И я понял, что его нос практически отсутствует. Незнакомка откусила его зубами, видимо, когда он полез к ней. Я посмотрел на кровать и увидел, как незнакомка сидит, как ни в чем себе не бывало. Вот только лицо ее было в крови. И я вспомнил свой сон, а также, как во сне кровь на лице принадлежала не ей. «Эта тварь откусила мне нос!» — кричал Джеймс. А затем в комнату забежали члены команды. Видимо, они тоже услышали его крики. «Какого хрена здесь происходит?» — крикнул капитан, держа в руках пистолет. С этой минуты я понял, что все будет иначе. Джеймса посадили в изолятор после того, как я рассказал все, что произошло. А я же отправился в медпункт. После него меня вызвал к себе капитан корабля. Когда я зашел к нему, у него находился профессор Янс. Они еще раз допросили меня и посоветовали идти к себе, пообещав, что разберутся с ситуацией. Когда я пришел в свою комнату и лег на кровать, то начал вспоминать лицо девушки-незнакомки. То, как оно было окровавлено, но все равно красиво. Пухлые губы, светлые волосы и большие голубые глаза. Я также вспомнил ее грудь, выпирающую из майки. И невольно я почувствовал возбуждение. У меня еще ни разу за этот месяц на корабле не было такой эрекции, как сейчас. Может, это шок повлиял на меня так? Но я стянул с себя штаны, затем трусы и принялся мастурбировать. Кончил я очень быстро, а затем заснул. И мне снова приснился кошмар. Во сне я находился в комнате девушки-незнакомки. Стоял возле ее кровати абсолютно голый и не мог пошевелиться. Девушка сидела так же, как я ее видел в последний раз. Только у нее что-то было в руке. Приглядевшись, я увидел, что это откусанный нос Джеймса. Девушка положила его в рот и принялась хрустом жевать. Утром все члены биологической команды принялись меня расспрашивать о случившемся. Но профессор Янс принялся всем объяснять ночной инцидент за меня. И вроде все стихли, пока незнакомка не появилась за ужином. Все взгляды биологов были устремлены на нее. Ее же глаза были прикованы ко мне. Она не говорила и держалась одиночкой. Все попытки профессора Янса разговорить ее потерпели провал. Спустя неделю все привыкли к ее молчаливой персоне. А я же испытывал страх перед ней. Я знал, что с ней что-то не так, потому что выяснить, кто она, так мы и не смогли. Когда я ложился спать, мне всегда снились кошмары. В этих снах я шел по Марсу, абсолютно один, на некий космический зов. Добравшись до места, я увидел группу старух, выплясывающих возле черного камня. Тела женщин были высохшими и дряблыми, и во время их танца они колыхались. Все они были обнажены с длинными седыми локонами волос до колен. Все это выглядело жутко. Я начал подходить ближе и разглядел, что черный камень имеет форму и углы. Это была статуя дьявола, высеченная из камня. И его ведьмовские прислужницы устроили ритуальный танец вокруг него. Ведьмы касались руками рогов, копыт и огромного размера фаллоса своего хозяина. Это все сон в открытом черном космосе. Всего лишь сон, но почему же он так реалистичен? Я не мог понять, словно я действительно переместился на ведьмовской обряд, выйдя из телесной своей оболочки. А затем позади себя я почувствовал чье-то горячее дыхание. Я резко обернулся и увидел девушку-незнакомку с голубыми глазами. В ее руках что-то было зажато. Затем она разжала их, и я увидел, что это человеческое, бьющееся сердце, вырезанное из моей кровоточащей груди. Я проснулся от душераздирающих криков. Встав с кровати, я вышел из своей комнаты и увидел кровавый апокалипсис на корабле. Я наступил ногой на чьи-то кишки, а стены были забрызганы кровью. Два биолога выдавливали друг другу глаза, пока другой не взял топор и не разрубил их. Я побежал к капитану корабля и нашел его с пистолетом на затылок профессора Янса. Профессор стонал со спущенными штанами, пока капитан держал его на прицеле и яростно насиловав на столе. Заметив меня, капитан улыбнулся. «Следующий, сынок!» Проговорил он, а затем выстрелил в затылок профессору из пистолета, отчего мозги профессора Янса разлетелись, как конфетти, забрызгав стены. «Но и тугое же у него очко!» Сказал капитан, продолжив с усмешкой на безумном лице трахать труп профессора. Я выбежал из капитанской комнаты, и на меня накинулся обезумевший биолог с молотком. Он занес молоток над моей головой, и я намочил штаны. Но, к счастью для меня, пришло спасение в лице Джеймса. Не знаю, кто выпустил его из изолятора, но я был рад его появлению. Правда, он был так же безумен, как и все остальные. На нем был надет серый мундир конфедерата, а в руке была сабля, которой он отрубил голову безумцу с молотком. Кровь брызнула мне в лицо и глаза. «Ты южанин?» – спросил меня Джеймс. «Да!» – ответил я, хотя на самом деле никогда даже не был в Южных Штатах. «Что случилось, Джеймс?» «Кто это такой, Джеймс? Меня зовут генерал Эдвард Ли!» – сказал помутившийся в рассудке Джеймс. Я вспомнил, что у нас на корабле есть небольшой музей истории, где находится экспонат генерала Ли. Видимо, Джейс оттуда и забрал мундир и саблю. «Ладно, солдат, вставай с колен и мочи вонючих янки», — сказал Джеймс и пустился в свой воображаемый бой. Я еще постоял пару секунд под какофонию безумия, раздумывая, что же делать дальше. А затем я отправился на поиски ведьмы, которая явилась на наш корабль, принеся с собой безумие. Я шел по кровавым коридорам в комнату ведьмы. Я чувствовал, как со мной начало что-то происходить. Я начал видеть галлюцинации. Огромные щупальца с розовыми присосками тянулись ко мне извне. Затем весь корабль стал открытым черным космосом из множества сияющих звезд и миров. Я начал слышать колдовские обряды от звезд, которые приближались ко мне все ближе. И вот я уже плыву в черном океане космоса, и мне становится так легко и хорошо, как не было никогда. Я выдавливаю себе глаза, потому что они мне больше не понадобятся. Затем я откусываю себе язык, потому что мне больше не нужно говорить. Я хочу заполнить себя космосом. Я открываю глаза, когда чувствую невыносимую боль. Я лежу на полу. Содрогаясь, надо мной стоит ведьма. Она обнажена, и я вижу ее красивое молодое тело. Руками она вытаскивает из моей разорванной грудной клетки трепещущее сердце. Я не знаю, откуда, но знаю, что она отнесет его своему высеченному из черного камня хозяину. И там, среди пустынного Марса, вновь начнется ведьмовской зловещий шабаш. Конец рассказа. Роман «Не знаю. Марсианские ведьмы». Текст читал Михаил Стинский.